Сокровенные мысли. Я едва успел забежать в ближайший туристический магазинчик и спрятаться среди пестрых полотенец, надувных матрасов и кружек с надписью «Майами» и изображениями дельфинов. С такого расстояния, больше 50 метров, сквозь стекло витрины я мог разглядеть разве что спину миссис Ленокс, и то, если очень повезет. Но мистер Гарсия мысленно транслировал мне, и, наверное, Рокету с мистером Кристаллом тоже, все, что говорил и слышал. Должно быть, он частично превратил какую-нибудь незаметную часть тела. Получалось у него чертовски хорошо. Картинки были цветными и такими четкими, что я целиком погрузился в них, почти не замечая, что происходит вокруг. Очкам виртуальной реальности с этим не сравнится. Я даже почувствовал тяжелый, сладковатый аромат парфюма, когда Лидия Ленокс со стаканчиком кофе в руке села рядом с моим учителем превращений на скамейку на набережной. Интересно, где Рокет? Когда мистер Гарсия огляделся по сторонам, крысу я нигде не увидел. «Я только что снова встречалась с Карлом Биттергрином. Он такой чудесный человек! Мы прекрасная команда!» — восторгалась миссис Ленокс, кивнув показавшемуся мне знакомым молодому человеку с угловатым лицом. «Ее ассистент?» «Я вам еще нужен, миссис Ленокс?» — спросил он. «Нет, Патрик, поезжай обратно в контору. Организуй, пожалуйста, все на завтра», — скомандовала миссис Ленокс, жестом отпуская его. «Кстати, о Биттергрине. Если верить газетам, этот чудесный человек замешан практически во всех нелегальных делах в Майами», — услышал я голос мистера Гарсии. «Кроме того, он убивает тех, кто ему мешает». Лидия Ленокс рассмеялась. «Я бы на твоем месте не говорил этого вслух. Ему это не понравится. Выкладывай, зачем ты сюда явился, дорогой Фарин? Вам снова нужна моя помощь, да?» Она с довольным видом пригубила стаканчик, наблюдая за туристами и местными жителями, разгуливающими по маленькому парку между городом и пляжем. «Потому что сами не справляетесь?» Я буквально почувствовал, как мистер Гарсия стиснул зубы. «Обычно мы прекрасно справляемся», — сказал он. «Сама знаешь, когда новые оборотни открывают для себя человеческий мир, не все проходит гладко». «Ты случайно не о тех чудесных молодых людях, которые явились к вам из болота и...» «И осаждали Голубой риф, пока мы его не отвоевали? Нет, я сейчас не о них. У нас в гостях оборотень Горбатый кит». Лидия Ленокс засмеялась. «Ну и ну! Радуйтесь, что не синий, те вдвое больше. Он уже разгромил вашу школу?» «Пока он умудрился попасть под арест, потому что не знал, что такое деньги», — вздохнул мистер Гарсия. «Дорогая Лидия, не согласишься ли ты защищать его в суде? У тебя это наверняка не займет много времени». «Не проблема, дорогой Фарин», — сказала миссис Ленокс с улыбкой. «Совет уже звонил мне по этому поводу». «Вот именно, совет, перед которым ты меня так любезно очернила», — улыбнулся в ответ мистер Гарсия. «Кстати, это ничего не дало. У меня там больше связи, чем у тебя. Но вернемся к нашей теме». «Вероятно, вам требуется некоторая сумма, чтобы внести залог, да? Это можно устроить». «Ты даже не хочешь узнать, сколько?» Лидия Ленокс снова рассмеялась. «Мне стало жутко. Если она в таком хорошем настроении, на это есть причина. И я уверен, что нам она не понравится». «За мелкого воришку, наверное, не так уж много». «Вейв не мелкий воришка, поэтому мы и хотим его вызволить. Рад, что ты не стеснена в средствах, дорогая Лидия». Мистер Гарсия обвел взглядом набережную. «Мы с ним одновременно заметили тигриц-близнецов». Двух девушек с фигурами моделей, длинными рыжевато-каштановыми волосами и ловкими движениями. Одна из них, Латиша или Наташа, делала вид, будто ополаскивает от песка ноги на набережной. Другая шаталась по газону между пальмами, притворившись, что занята телефоном. Но я знал, что они обе одним прыжком окажутся возле своей начальницы. «Замечательно, что ты готова нам помочь», — продолжил мистер Гарсия. «Тогда я дам тебе контакты». «Минутку». Перебила его Лидия Ленокс, все еще улыбаясь. «Есть одно условие». Мы с мистером Гарсией одновременно напряглись. «Тебе помочь?» Я вздрогнул. Голос доносился из реального мира, сувенирного магазинчика, где я спрятался. Я напряженно заморгал, пытаясь игнорировать мысленную трансляцию. Продавщица вопросительно смотрела на меня. Наверное, я все-таки не был таким незаметным, как хотел бы. «У вас не найдется такой же футболки другого размера?» Пролепетал я, желая лишь одного — вернуться к мысленной трансляции и услышать, какое условие поставила нам Лидия Ленокс. «Какой у тебя размер? «М» или «Л»?» Продавщица порылась в стопке темно-синих футболок со смеющимся дельфином и надписью «Майами». «Хм, куда же она запропастилась? У нас точно была еще одна «Л». А, вот она!» Я с облегчением обнаружил, что в магазине есть примерочная. Не заботясь о том, сочтет ли продавщица мое поведение странным, я бросился в примерочную и задернул за собой штору. Наконец-то я остался один. Прислонившись к перегородке между кабинками, я закрыл глаза и снова погрузился в мысленную трансляцию. «Ничего себе!» — взволнованно воскликнул мистер Гарсия. «Надеюсь, ты понимаешь, что мне сначала надо обсудить это с Джеком». «Конечно, понимаю». Шарм леди Ленокс сочился изо всех пор. «Вы наверняка поймете, что это на благо школы». «Что? Какое условие она выдвинула? Я уже готов был на стену лезть!» Вероятно, почувствовав это, учитель превращения сказал. «Но нам ведь придется искать другого директора, если Джек оставит свой пост». «О боже, она опять пытается избавиться от Джека Кристалла! Но другие учителя ни за что не согласятся! Или...» «У меня уже есть на примете подходящая кандидатура», — самодовольно заявила Лен Нокс. «Ох, нам ее выбор точно не понравится». «Надо же!» Фарин Гарсия некоторое время поразмыслил, и я почувствовал, что он не верит в эту сделку. Цена слишком высока. Но он этого не сказал и продолжил. «Я передам Джеку твои условия. Потом мы с тобой свяжемся». «Согласится ли Джек уйти со своего поста? Вряд ли. Нам придется раздобыть залог для Вейва другим способом». «Всего хорошего, Лидия!» Мистер Гарсия встал и протянул Лидии Леннокс руку. Когда их пальцы соприкоснулись, на меня вдруг обрушилась торнадо других образов. Я захрипел и упал на пол примерочной. Он все-таки рискнул и начал зондирование. Роскошная белая яхта в Бирюзовом море, чьи-то лица, бокалы с коктейлями. Под водой резко развернулась акула. Кровь, как серое облако в воде. Смех. Моя голова готова была взорваться от чужих мыслей, впивающихся в мои. Должно быть, я закряхтел, а может, даже застонал. «Все в порядке?» — донесся до меня издалека голос продавщицы. «Принести тебе другой размер?» В горле у меня пересохло, я силился что-то ответить, но поток образов внезапно иссяк. «Прекрати немедленно!» — взвизгнула Лидия Ленокс, словно циркулярная пила. «Думал, тебе сойдет это с рук, мерзавец! Я тренировалась такое замечать. Ты за это поплатишься. Помощи и денег вам теперь не видать. Вы же не думаете, что после такой неслыханной дерзости мое предложение все еще в силе? Рокет, где ты?» Я мог лишь надеяться, что действительно прошептал это мысленно. Во всяком случае, я старался как никогда раньше. «Мистер Гарсия в опасности!» «Я на пальме, прямо над ними!» — ответил друг. «Да, я вижу, что он в опасности! Черт, эти тигрицы вот-вот до него доберутся!» Я отдернул штору примерочной, швырнул обалдевшей продавщице футболку и выскочил из магазина. «Можешь свалиться, миссис Ленокс, на голову?» «С ума сошел?» — отозвался Рокет. «Она мною тут же закусит! Отвлечем ее по-другому!» «Не подошла футболка? Могу принести XL!» — крикнула мне вслед продавщица. Я пронесся по набережной на Ocean Drive. Мысленная трансляция прервалась, поэтому я пытался сам разглядеть, что там творится. «Мистер Гарсия, что происходит?» «Кажется, она собирается взять меня в заложники», — мрачно сказал учитель превращений. «Джек, можешь меня забрать? Поторопись!» «Черт, мне понадобится не меньше 4 минут, чтобы до тебя доехать», — ответил Джек Кристалл. «Попытайся сбежать в море!» «Попробую, но шансов маловато», — отозвался мистер Гарсия, и я прибавил ходу.